Виконт, виконтесса, я презренный человек, совершивший убийство в прошлом и замышлявший совершить такое же преступление в будущем. Причем на этот раз, вы будете воистину крайне удивлены, я не только намеревался, но уже готов был совершить убийство человека, самого близкого для одного из вас. Позвольте при этом вновь вас предупредить, что я пишу в полном сознании, и все мною написанное является правдой, одной только правдой. Верьте мне, и не считайте эти несколько листков предсмертного письма, единственной памяти о моей жизни, бессмысленным бредом сошедшего с ума человека. Мне остается жить совсем немного, и именно это заставляет поспешить с рассказом о мотивах, побудивших меня совершить убийство, о том, как оно было совершено, и о том странном состоянии, которое охватило меня после того, как все было кончено. Однако и сейчас я явственно ощущаю, как согрел собственным дыханием застывшую тушь, со страхом положил перед собой лист бумаги и безуспешно пытаюсь успокоиться. Снова проследить свое прошлое и изложить его на бумаге значит для меня пережить все заново. Снова я замышляю убийство. Снова совершаю его, снова должен пережить все страдания этого последнего года. Хватит ли у меня сил? Выдержу ли я? Я вновь обращаюсь к моему Иисусу Христу, от которого отвернулся много лет тому назад. О Боже, молю Тебя, ниспошли мне силы. С юношеских лет я был влюблен в мою кузину, носившую в девичестве фамилию Кандродзи Акико, ныне супругу виконта Хонда. Простите меня великодушно за то, что говорю о вас, виконтесса, в третьем лице. Нужно ли мне перечислять все те счастливые часы, которые я провел вместе с Акико? Думаю, что не стоит докучать вам этим, ибо трудно будет вам в таком случае прочитать мое письмо до конца. Не могу умолчать лишь об одном светлом воспоминании, которое навсегда запечатлелось в глубине моей души. Мне тогда исполнилось 16, а Акико не было и 10. В один чудесный майский день мы с Акико играли на газоне под шпалерами глицинии во дворе ее дома. Акико спросила, как долго смогу я простоять на одной ноге. Я ответил, что вообще не сумею этого сделать. Тогда Акико подняла ногу, ухватила ее за носок одной рукой, удерживая равновесие, грациозно подняла вверх другую руку и долго так стояла. Наверху покачивались лиловые глицинии, перебирая падавшие на них лучи весеннего солнца, а под ними, словно прекрасные изваяния, замерла Акико. Эта картина, словно живая, до сих пор стоит у меня перед глазами. Мысленно оглядываясь назад, я с удивлением убеждаюсь, что уже тогда, в тот день, когда я увидал Акико под лиловыми глициниями, я любил ее всем сердцем. Эта любовь все сильнее охватывала меня. Все мои мысли были только о ней, и я почти совершенно забросил занятия. Но я так и не собрался с духом, чтобы раскрыть перед ней свою душу. Так прошло несколько лет, во время которых я то погружался во мрак, то чувствовал, что на меня нисходит свет, то плакал от безысходного горя, то смеялся от великой радости. И вот когда мне исполнился 21 год, отец неожиданно сообщил мне, что отправляет меня в далекий Лондон изучать медицину, традиционную специальность нашей семьи. Я хотел при расставании сказать Акико о своей любви, но в нашей семье, придерживавшейся строгих традиций, не принято открыто выражать свои чувства. Да и сам я, будучи воспитан в конфуцианском духе, боялся наказания за нарушающий приличие поступок и отправился в далекую английскую столицу унося в сердце беспредельную печаль разлуки. Сколько раз